Глава 6. Гром. Мощный рывок вытащил Айси из когтей смерти, будто она была пушинкой. Еще одним незнакомец закинул ее себе на плечо. Его шаг был уверенным и пружинистым, маршрут — неизвестным. Айси разом оставили последние силы, она больше не опасалась за свою жизнь. Точнее, она знала, что находится в безопасности, и даже знала, кто ее спас. Гром, герой сновидений, таинственным образом оказался рядом. Глаза резало от пота и пыли. Айси пыталась проморгаться, провоцируя слезы отделения, и почти ничего не видела. Мир сконцентрировался в узком поле зрения, где были лишь камни, и ноги нёсшего Айси Грома в брюках песочного цвета и берцах. «Куда?» «Туда, где будет хорошо». Айси не нужны были слова, чтобы понять его намерения, а мозг от перегрузки работал только на уровне подсознания. Оно верило Рионцу, невзирая на то, кем тот являлся. Путь был коротким, или Айси за это время успела отрубиться, поэтому момент, как она оказалась на небольшом гражданском корабле, утонул в забытие. Гром с трудом проходил в люк из-за своих габаритов, потому перехватил Айси на руки, словно ребенка, и протиснулся, пригибаясь и боком. Но Айси так и не решилась поднять взгляд и посмотреть на своего спасителя. Только чувствовала запах пота, смешанный с каким-то очень знакомым, совершенно не вызывающим отвращения ароматом. Айси не менее бережно опустили на откидную койку в крошечной и, похожей, единственной каюте на корабле и укутали пледом. Разглядеть Грома Айси удалось мельком. Темные волосы до плеч, борода. А потом он удалился через узкую и низкую гермодверь. Откалиброванный за годы жизни среди людей сенсор определения возраста сбоил, и Айси могла дать Рионцу от 25 до 40. Гадать не имело смысла. Вскоре, немного вибрируя, корабль пошел на взлет, а Айси резко накрыла. Била крупной дрожью и морозила. Она вдруг осознала, что чудом осталась в живых. Перед глазами мелькали моменты, когда она могла погибнуть, по-настоящему пугающей неизбежностью. Но Айси выжила, и теперь неважно, куда она летит, и неважно, что будет дальше, нужна передышка. Под мирный гул турбин Айси задремала, очнулась от боли. Сплошь покрытая глубокими царапинами кожа соднела при малейшем движении. По-хорошему, надо было обработать раны, но Айси даже в теории не могла предположить, где на пиратском корабле находится аптечка. Кровопотеря от травм вряд ли представляла собой серьезную опасность, но в условиях антисанитарии запросто может начаться воспаление. Только этого ей не хватало. Посадка была не совсем мягкой. Композитный корпус загудел от удара. И воцарилась полная тишина. Перестали работать двигатели. Ася окончательно проснулась и попыталась сесть на постели, морщась и стараясь ничего не задевать, что едва удавалось. Пробежка по ущелью отняла много энергии, мышцы ломило, голова кружилась, и Айси все еще ощущала слабость. «Тебе нужно обратиться». Айси вздрогнула и зашипела от боли. В каюте внезапно возник гром. Его голос был низким, но молодым, а акцент — слишком отчетливым, мешающим разбирать слова, так что Айси уставилась в оторопи на пирата, не сразу поняв, что он хотел сказать. «Чтобы шрамов не осталось», — пояснил Гром, запустив руку в густые кудрявые волосы. «Я не умею», — ответила Айси, пытаясь рассмотреть его как можно лучше. Возраст по-прежнему оставался загадкой, но в неярком верхнем освещении можно было увидеть, что глаза у Грома такого же цвета, как у Айси. Голубые, почти прозрачные. Черты лица казались мужественными и грубоватыми, а вот фигура, несмотря на рост и значительную мышечную массу, не выглядела тяжеловесной. Наоборот, рионец двигался с животной грацией и практически бесшумно. Ответ, очевидно, Грома не устроил. Айси поняла по скривившимся губам. Ничего о рионской иерархии в целом и об отношении к тем, кто не имеет животной формы, она в сети не находила, но сразу приняла это на свой счет. Неполноценность в обществе соплеменника чувствовалась довольно остро. «Ложись», — решительно сказал Гром. Айси невольно подчинилась и медленно опустилась на покрытый серой тряпкой матрас. Хотя, вероятно, дело было еще в том, что горизонтальное положение не требовало никаких усилий. «Я помогу». Айси продолжала изучать своего спасителя. Вид снизу тоже ничего страшного не предвещал. Где-то в глубине черепной коробки, в отделе мозга, не поддающемся никакому контролю, жило знание, что он не причинит вреда. Просто потому, что этим сделает хуже себе. Связующая нить была осязаемой. Плотной завесой она застилала рассудок. Тщетно выдвигавший свои доводы, оставляла лишь инстинктивное желание расслабиться и полностью отдать себя в чужие руки. Безразличие и умиротворение поглощали все существо Айси, отключая последние импульсы инстинкта самосохранения. Гром наклонился к Айси, откинул покрывало и начал аккуратно снимать то, что осталось от шелкового костюма. Материя присохла к коже вместе с запекшейся кровью. Было больно, но Айси стоически терпела, закусывая губу, и помогала, поворачиваясь, чтобы уменьшить неприятные ощущения и ускорить процесс. Зачем, еще не знала, но понимала, что именно это от нее требуется. О том, что она сейчас предстает перед, по сути, незнакомцем и преступником в обнаженном виде, Айси даже не задумывалась. Будто находилась на приеме у врача. Впрочем, Айси чувствовала кожей изучающий взгляд, но пока не могла его правильно интерпретировать, не хватало ресурсов. Когда с костюмом было покончено, Гром аккуратно взял Айси за запястье, что-то нажал на браслете, и ошейник издал легкий щелчок. Оковы расстегнулись. Гром бросил устройство на пол и бесстрастным тоном скомандовал: «На бок». Айси вновь повиновалась и повернулась лицом к стене. За спиной клацали стандартные застежки униформы. Было все равно, даже когда Гром лег рядом, прижавшись к ней сзади, кожа к коже. Тело словно переставало принадлежать Айси, и его судьба больше не волновала. А значит, и то, что произойдет дальше. «Эльвек», — вдруг представился Гром. Айси не сразу сообразила, что это настоящее имя Рионса. «Айсидора». Пересохшие губы шевелились с трудом, язык еле поворачивался, получилось едва слышно. Дальше разговора не вышло, каких-то действий тоже не последовало. Айси чувствовала, что Эльвек мерно дышит ей в загривок, и просто лежала, ни о чем не беспокоясь, будто все шло по плану. Она не сразу заметила, что частота дыхания Эльвека замедлилась, и совершенно не поняла, как почти уснула. Когда открыла глаза, каюта показалась ей еще более блеклой, чем была. Дело было не только в иных цветах. Взгляд на собственную руку быстро прояснил ответы на все вопросы. Это была не рука, а лапа. Покрытая жемчужно-белой шерстью, рассмотреть которую оказалось крайне сложно из-за расфокусировки зрения, Айси чуть не вскочила от удивления, но Эльвек придавил ее своим весом и сказал прямо в ухо: «Отдыхай». Айси действительно отрубилась, как ей велели, и проснулась уже в человеческом обличье и в полном одиночестве. Эльвека в каюте не было. Настойчивое ощущение, что Айси переехал монорельс, никуда не исчезло, но на коже не было ни единой царапинки. Если не считать грязи и порванного трофейного костюма, Айси вообще практически не пострадала во время бегов, хотя уцелела лишь по воле случая. Или чего-то другого, малоизученного в мире людей, но считающегося обычным явлением на Рионе. Айси чувствовала Эльвека и даже знала, где его сейчас искать. Надеть Айсе было нечего. Встав с кровати, она накинула на плечи покрывало и на подкашивающихся ногах вышла из каюты. Корабль был настолько миниатюрным, что Айси не успела шагнуть в коридор, как заметила на облезшем перфорированном полу полоску света. Скорее всего, источник был снаружи. Тусклые лампы на переборках имели иную интенсивность и цветовую температуру. Из-за слабости пришлось идти по стенке. Айси придерживала покрывало одной рукой и прислушивалась. Тихо подобраться к грому, то есть к Эльвеку, у нее не получится. Несмотря на осторожную поступь, босые ступни шлепали по шершавому прохладному полу. Эльвек нашелся сидящим на нижней ступени трапа, но Айси бросила на него лишь мимолетный взгляд и застыла в проеме гермолюка. Перед глазами расстилалась обрамленная холмами долина. Лучи звезды системы Нгура заливали золотым светом лунки озер. Редкие островки темно-зеленого леса казались игрушечными, а пышные облака отбрасывали тени на матовую с голубыми крапинками цветов гладь травы, делая пейзаж похожим на рисованную иллюстрацию. Нет, он, конечно, был более чем реален, просто Айси вживую никогда такого не видела, только в голофильмах. Но при всей их продвинутости интерактивные развлекательные технологии не могли передать все ощущения, разом ударившие по органам чувств. Буйство запахов взрывало восприятие, глаза разбегались, а по коже пошли мурашки. Айси селилась впитать величие природы, ей вдруг захотелось бежать куда-то вдаль, чувствовать ветер. Словно и не было той дикой гонки по ущелью, а сама она совершенно не устала. «Есть будешь?» — раздался голос откуда-то снизу. Айси, знавшая о присутствии Эльвека, все равно вздрогнула. Даже навскидку она не могла вспомнить, когда ела в последний раз, поэтому формально должна была испытывать голод, но лишь с отвращением скривилась, поняв, что Эльвек предлагает ей серую тушку неведомого животного. Это было во сто крат хуже мяса из пайка, и от неожиданности скрыть настоящие эмоции не получилось. Впрочем, Эльвек видел ее насквозь и невесело усмехнулся. «Пойдём, посмотрю, есть ли что в запасе». Эльвек бросил добычу на землю и одним прыжком оказался в проеме люка, заставив Айси попятиться внутрь коридора. «А корабль не твой?» В отличие от мышц, мозг работал в прежнем режиме, и логический вывод напрашивался сам собой. «Нет». Эльвек тряхнул головой, потревожив черные как смоль, локоны. «С чего бы?» «Ты на нем прилетел?» Айси поправила покрывало, словно боялась, что от легкого дуновения оно распахнется. «Мне нужно было лететь, и я взял корабль», — невозмутимо ответил Эльвек, смерив взглядом Айси с головы до ног. «Исчерпывающе», — хмыкнула Айси, тоже рассматривая визави. Теперь он выглядел немного моложе, а показавшиеся вчера довольно резкими черты сейчас можно было назвать скорее породистыми и правильными. И с габаритами дело обстояло иначе. Айси уступала Эльвеку в росте всего сантиметров 15. Эльвек не стал тратить время на дальнейшие разъяснения. Он направился в тесную кают-компанию, больше напоминающую простой коридор с маленьким диваном, и принялся рыться во встроенном в переборку шкафу. Айси решила, что таится глупо, и уже открыто изучала рионца. Ничего отталкивающего в его облике, вопреки ожиданиям, не находилось. Эльвека, не кривя душой, даже можно было назвать красивым. По человеческим меркам, эталонов красоты Риона Айси не знала. «Будешь галеты?» Эльвек протянул ей початую упаковку с инорасными надписями. «Давай», — согласилась Айси, потому что других вариантов, похоже, Эльвек предложить не мог. «Воду?» — спросил Эльвек, выудив из недр шкафчика бутылку с запаянной горловиной. Айси молча попыталась взять свой скудный обед одной рукой, чтобы не отпускать покрывало. «Сейчас одежду принесу», — сказал Эльвек и скрылся в каюте. Устроившись на диване, Айси начала трапезу. Лолеты были несвежими, явно хранились неправильно и имели посторонний технический душок. Но это по-прежнему являлось куда более съедобной пищей, чем еще теплое мясо какой-то зверушки. Вода же ничем не отличалась от привычной с Альфы. Ася редко пила ее просто так, без вкусовых добавок. И, обнаружив, что мучается скорее от жажды, чем от голода, осушила бутылку одним глотком. «Вот». Ильвек с сомнением смотрел на спецовку в своих руках. «Это лучше покрывало». Натянуто улыбнулась Айся, тактично признавая, что одеяние вряд ли подойдет ей по ширине, зато по росту должно быть нормально. Отложив галеты, Айси взяла одежду и также пошла в каюту. То, что Ильвек уже видел ее обнаженной, ничего не значило. Они по-прежнему были друг другу чужими, незнакомцами. Вопиющая странность ситуации, между тем, не причиняла особого дискомфорта. Айси сохраняла полное спокойствие и не считывала от Ильвека никакой угрозы. Но и не представляла, как выяснить все, что она хотела узнать о Рионце. Вопросы метались в голове шальным ураганом. Кое-как утянув спецовку поясом, Айси молча вернулась на диванчик и по привычке закинула ногу на ногу. Ильвек скрестил руки на груди, привалился боком к переборке и выжидательно наблюдал за Айси, сохраняя тишину. Видимо, в этом конкурсе приз получит тот, у кого меньше любопытства. И Айси сживала еще половину галеты в сухомятку, прежде чем сдалась первой и спросила. «Как ты оказался на Нгура?» «Прилетел». Манера ведения диалога вкупе с акцентом уже начинала раздражать. Но Айси не знала, как рионцы в принципе общаются. Вдруг это для них норма? «Зачем?» — скрипнув зубами, продолжила Айси. «Тебя искал». Теперь казалось, что Ильвек над ней смеется. По-доброму, но не так, как Айси привыкла. Ее никогда не считали наивной дурочкой. «Зачем?» Айси не выдержала и закатила глаза. «Мы с тобой пара», — как ни в чем не бывало, ответил Ильвек. «Я не мог иначе». Серьезно? Настало время рионских сказок, и Айси не удалось скрыть сарказм. «Это дар судьбы». Ильвек произнес это с каменным лицом и глядя Айси в глаза. «Встреча с тобой». Айси стала не по себе, и она прекратила допрос. Отрицать удивительный факт их с Ильвеком связи было бесполезно. Но и открыто признавать, что она находится на одном уровне с представителем малоразвитой человекоподобной расы, не хотелось. Во всяком случае, в первый же день общения. Молчание, похоже, напрягало только Айси, а Ильвек спокойно занимался чем-то в кабине корабля. Открыв щиток на приборной панели, он со знанием дела перебирал червеобразные переплетения проводов. «Ты с Риона?» Айси опять уступила и пошла в кабину. «Да». Преимущества в силе у Айси точно не было. Нарываться и рисковать не стоило, но и вытаскивать клещами информацию тоже надоело. «Раз мы пара, может, расскажешь о себе?» Выпалила Айси и получила в качестве реакции слегка удивленный взгляд. «А то я не в курсе, что там у вас и как». Ильвек отложил на панель крышку щитка, выпрямился и жестом показал на диван. Сделав глубокий вдох, Айси послушалась и снова села. Чтобы не закипеть, смотрела на свои босые ступни. Ботинок подходящего размера на корабле не нашлось. «Я улетел с Риона 4 года назад». Ильвек устроился на полу, заняв собой почти весь коридор. Ноги у него были длинными. «Сказал Апфу, что хочу посмотреть жизнь за пределами мира, а на деле искал». Айси нахмурилась и вопросительно наклонила голову. «Тебя искал, но не знал, что тебя». «Чтобы посмотреть жизнь, нужно становиться пиратом?» — спросила Айси, прищурившись. «Я не пират». Ильвек вновь побеждал в дуэли взглядов. Вероятно, даже не знал о факте ее проведения. Просто Айси пасовала. «Я механик». «Механик?» — округлив глаза от удивления, переспросила Айси. «Да, работал на Астере», — слабо улыбнулся Ильвек. «Но как работал? Помогал. Мне 16 было, когда Барнс взял к себе и...» «А сейчас тебе сколько?» Эсси была не в состоянии обдумать вопросы и банально перебила. 20, по-человечески. Эльвек, очевидно, собственный возраст не смущал. А вот Эсси потеряла дар речи. «Я 3 года на Астре жил, а потом род к себе позвал. Я согласился, хотя не хотел. Оружие не мое. Мне не нравится эта работа». Добродушно посетовал Эльвек. «Но нужно было соглашаться, я это чувствовал. И я нашел тебя, Айсидора». «Оно того хоть стоило?» Спохватившись, отмерла Айси. «Не мне решать», — ответил Эльвек. «Это предначертано». «Мне бы такую уверенность». Себе под нос пробормотала Айси, сильнее погружаясь в омут растерянности. «Твоя очередь», — спокойно произнес Эльвек. «Меня воспитали люди. Я окончила военную академию и служу в патруле». Айси без заминки выдала самый краткий вариант автобиографии. «Исчерпывающе». Эльвек скривил в ухмылке губы и поднялся с пола. «А что ты хотел узнать?» — с вызовом спросила Айси. Эльвек не производил впечатления человека простого. То есть не человека. Так что Айси сейчас абсолютно точно под деле. «Возраст». Эльвек навис над ней, и Айси засекла едва уловимое движение руки. Нарионец не решился прикоснуться. 25. Реакции не последовало. Или Эльвек не понимал, что Айси гораздо старше, или его это не волновало. «Ты не с Риона?» «Наверное, нет». Айси и правда не знала. «Меня нашли в лаборатории». «Ты чувствовала меня?» — спросил Эльвек, буравя ее взглядом. «Да», — честно ответила Айси, зная, что лгать бесполезно. «И мне снились сны». «Мне тоже». Наконец и Эльвек выдал свои эмоции, и Айси невольно вжалась в спинку дивана, ощутив всю его власть над собой. Отпустила почти сразу, стоило Эльвеку резко отстраниться и вернуться в кабину к приборной панели. Чтобы хоть немного прийти в себя, Айси набрала в легкие воздуха. Не ожидала, что настолько накроет. Не было больно или неприятно, но в этот момент Айси словно очутилась в ночных кошмарах, где была готова на все, чтобы Эльвек сделал ее своей. «Не только в физическом плане». «Когда мы полетим? Нужно добраться до ближайшей колонии гильдии. Родители думают, что я погибла». Перед тем, как заговорить, горло пришлось прочистить. Айси бросила в пот. «Я должен кое-что починить», — не поднимая головы, ответил Эльвек. «Как долго?» — спросила Айси, не оставляя попыток избавиться от странных ощущений. «Пару дней». Эльвек достал из тумбы инструменты и кивком головы дал понять, что дальше разговаривать не намерен. Так что Айси, не получив должного удовлетворения, дрожащими пальцами подцепила пачку галет, извлекла одну и закинула в рот. Жевала машинально, не различая вкуса, и даже не заметила, как во рту стало совсем сухо. «Там еще вода есть!» — послышался голос Эльвека из кабины. «Спасибо!» Айси, не задумываясь, встала и нашла батарею бутылок. Теперь положение действительно пугало. Айси избежала смерти, прямиком попав в руки Рионца, который, если захочет, сделает с ней все, что угодно. Айси по-прежнему не ощущала тревоги, но осознавала, что Эльвек собственной персоной может являться защитой от этого чувства. Если верить сведениям о рионских брачных обычаях, предначертанная пара, вне зависимости от других обстоятельств, считалась семейной. Происходившее между Айси и Эльвеком все же отличалось. Не просто равноправные рионцы, а патрульная и пират. И ничего общего, кроме расы и того, что одна ловит нарушителей закона, а второй эти законы нарушает, у них не было. Обняв себя руками, Айси продолжила сидеть на диванчике и наблюдать за бурной деятельностью Эльвека. «Что удивительно, он, похоже, не соврал». Обращался с начинкой корабля со знанием дела. Стало ли легче от факта, что предназначенный судьбой зачинающий хотя бы не хладнокровный убийца? Айси понять не могла. как и раньше, сопротивлялась инстинктам и искренне недоумевала, по какому праву мироздание определило, что они должны быть вместе. Не хотелось признавать себя лишь игрушкой в руках высших сил и подчиняться заданным дикарями правилам. Айси поёжилась, когда представила, что из-за Эльвека ей придется кардинально изменить свою жизнь, отказаться от службы, если он прикажет. Ведь ослушаться невозможно. Айси уже испытала пробную версию и не сомневалась, что так оно и будет. Первой идеей был побег, но Айси отвергла ее как нерациональную. Вновь попадать в рабство не хотела, а риск этого казался велик. Без документов и денег, и без ботинок. Что ей делать на Нгура? Внутри черепной торнадо постепенно успокаивался. Айси вообще не знала, что собой представляет Эльвек. Они разговаривали лишь раз, и он был сама адекватность, если не считать моменты с предложенным свежим, даже чересчур мясом. А еще Айси внезапно вспомнила, что обращалась в волчицу. Значит, она была полноценной рионкой в этом отношении. Просто не умела, а показать было некому. Собственно, Айси не умела до сих пор. Не получалось вспомнить ощущения, чтобы повторить самостоятельно. Эльвек мог научить, и хотя бы ради этого им стоило общаться. Об остальных целях Айси начинала лукавить перед самой собой настолько, что вновь не заметила, как к ней подошел Эльвек. «Я могу поискать тебе фруктов». Предложение на фоне подъеденных галет выглядело заманчиво. «Их точно можно будет есть?» Айси сначала кивнула, а потом решила уточнить. «Можно». Эльвек прочесал волосы пальцами. «Пойдем на охоту». «Что?» — переспросила Айси, сглотнув. «Я поохочусь и найду тебе еду», — сказал Эльвек, и, заметив, что Айси открыла было рот для возражений, быстро добавил: «Ту, что ты ешь». «Давай», — согласилась Айси, но вновь замерла в замешательстве, когда увидела, что Эльвек начал расстегивать ворот спецовки. «Ты на двух ногах собиралась?» — с ухмылкой спросил Эльвек. «Но я...» — замялась Айси. «Я научу», — без тени сомнений произнес Эльвек. «Раздевайся».